«У нас есть зуб», — произнес он устало и медленно повернул голову в сторону. «Как насчет зуба? Что-то ведь мы должны получить за зуб. Как с этим?» «Сегодня ничего не вышло. Тут время нужно. И вообще это все то ли будет, то ли нет. Понимаешь, у тебя что-то есть. Это когда ты его в руках держишь». «Он что, не голодный?» — пронеслось у 509-го в голове. «Что он несет? Неужто у него кишки не подводит?» «Лео», — произнес он, еле ворочая внезапно разбухшим языком, — «вспомни о Ломане. Когда нас так прихватит, будет поздно. Сейчас счет идет на дни. Загадывать на месяцы вперед смысла нет». Со стороны женского лагеря до них донесся тонкий пронзительный крик, словно вспугнули птицу. Там, возле самой ограды, как аист на одной ноге, стоял мусульманин, воздев руки к небу. Другой рядом с ним пытался его поддержать. Со стороны все это смахивало на какое-то жутковатое ПДД на фоне линии горизонта. Мгновение спустя оба рухнули на земь, как сухие деревяшки, и крик заглох. 509-й снова повернулся к Лео. «Когда мы такие же будем, как вон те, нам уже ничего не понадобится», — сказал он. «Тогда нам просто каюк. Надо драться за жизнь, Лео». «Драться? Но как?» «Да, драться», — сказал 509-й уже спокойнее. Припадок прошел, он опять видел все вокруг. А то от запаха хлеба он на время потерял зрение. Он приблизил губы к уху Лебенталя, чтобы потом, — прошептал он почти беззвучно, — чтобы потом отомстить. Лебенталь отпрянул. «Это меня совершенно не касается». 509-й слабо улыбнулся. «Ну, конечно, не касается. Твое дело только добывать жратву». Лебенталь помолчал, потом залез в карман, поднес ладонь к самым глазам, отсчитал монеты и отдал 509-му. «Вот тебе 3 марки. Последние. Теперь ты доволен?» 509-й, ни слова не говоря, забрал деньги. Лебенталь разложил отдельно хлеб, отдельно картошку. «Значит, на 12. Очень мало за такие-то деньги». Он начал колдовать с дележкой. «Дели на 11». Ломан отказался. «Да ему и не нужно». «Хорошо, на 11». «Отнеси это в барак, Лео, к Бергеру. Они ждут». «Ладно. Вот твоя доля. Останешься ждать этих сучек?» «Да». «Это еще не скоро. Раньше... часа двух они не придут». «Неважно, я тут побуду». Лебенталь передернул плечами. «Если они принесут так мало, лучше их вообще не ждать. За 3 марки я и в рабочем лагере неплохо отоварюсь. Ишь, наживаются пиявки проклятые». «Хорошо, Лео, я постараюсь взять у них побольше». 509-й снова заполз под пальто. Его знобило. Картофелины и кусок хлеба он держал в руке. Потом сунул хлеб в карман. «Этой ночью ничего есть не буду», — лихорадочно думал он. «Дотерплю до утра. Если до утра продержусь, тогда...» Он не знал, что будет тогда. Но что-то будет, что-то важное. Он попытался представить, что именно, ничего не представил. В руке оставались еще картофелины, большая и поменьше. Это было уже слишком. Он их съел. Ту, что поменьше, проглотил вообще не жуя. Большую жевал долго и вдумчиво. К чему он не был готов, так это к тому, что голод усилится. А пора бы уж знать, ведь это бывает всякий раз. Но привыкнуть к этому невозможно. Он облизал пальцы, а потом зубами вцепился в руку, чтобы она не смела лезть в карман за хлебом.